«Умница». В довольно тусклом зрительном зале Икской оперы замечалось необычное оживление. Шли гугеноты Рауля, пел любимый тенор, публики было много, но вся эта публика, или, по крайней мере, ее значительное большинство, не смотрела на сцену. Бинокли портера были прикованы к крайней ложе бельэтажа. Туда же при аплодисментах посылал льстивые поклоны и любимый тенор, здоровенный детина с хищным висячим носом и глазами вроде чернослива. Он бросал в ложу сладкие взоры и рисовался в своем красивом костюме с кокетливыми ухватками опытного, умеющего заявить себя с казовой стороны Альфонса. Но дама, сидевшая у барьера ложи, не обращала на артиста никакого внимания, да, кажется, даже и вовсе не слушала оперу, занятая разговором со своим кавалером. Седые усы на бритом лице и строгая выправка обличали в этом элегантном господине бывшего военного и, вернее всего, кавалериста, а умный, наблюдательный и неоткровенный взгляд большого дельца. Звали его Владиславом Антоновичем Замойским. Он был главным управляющим икских земель княгини Латвиной, скромное звание, дававшее, однако, Замойскому до 30 тысяч рублей в год. Дама у барьера ложи и была сама княгиня Анастасия Романовна Латвина, только что прибывшая в Икс после 5-летнего отсутствия. Она почти всегда жила в Париже, и теперь, при первом ее выезде в икский свет, местные аристократки с завистливым замиранием сердца критически пожирали глазами ее вартовский туалет и бриллианты от Шомберга. Княгиня выносила общее внимание, как бы не замечая его, свойства лиц, сделавших прочную привычку быть предметом постоянного любопытства праздной толпы. Княгиня была далеко еще не старая, весьма не дурна собой, хотя вовсе не аристократической красотой. Ее свежее русское лицо с пухлыми щеками, сочным маленьким ртом и неправильным немножко на манер груши носом на первый взгляд казалось почти вульгарным. Такие мещанские физиономии обыкновенно принадлежат женщинам не особенно умным, малообразованным, добродушным, мягкосердечным и слабохарактерным. Новички, знакомые, часто принимали княгиню, благо ей это льстило почему-то, именно за такую ничтожную женщину, пока хорошенько не вглядывались в нее или не заставляли ее резким словом, неловкой шуткой поднять свои вечно опущенные ресницы и открыть глаза, громадные, серые, с жестким стальным блеском в глубине, и никогда, даже если княгиня заливалась самым, по-видимому, задушевным смехом, не улыбающейся. Лицо прачки, фигура Цереры, взгляд принцессы крови, мозг Бисмарка – так характеризовал свою супругу князь Ипполит Латвин, дотла прогоревший барин, полуразвалившийся, отживший больной жуир. Его никогда не видали в Икс. Он жил щедрыми подачками своей жены, всегда врозь с ней и где-то очень далеко, не то на Хиосе, не то на Азорских островах, так что многие даже не верили, уж точно ли есть на свете какой-то князь Латвин, муж Анастасии Романовны, урожденной Хромовой, дочери Романа Прохоровича Хромова, одного из богатейших волжских рыбников, а в начале 40-х годов простого нижегородского мужика в найме на второстепенном рыбном промысле. Не совсем заурядную историю жизни, дел и богатства Анастасии Романовны придется начать издалека. Об Ово. В 40-х годах Нижний посетил князь М., высокопоставленное лицо, почти всемогущее в России того времени, личный друг императора Николая, человек с острым и саркастическим умом. В Нижнем, разумеется, его принимали с великими почестями и с еще большим страхом. Местные власти трепетали и до того перестарались в усердии оградить высокого гостя от докучливости посторонних лиц, а особенно всякого рода просителей, что князь по возвращении в Петербург юмористически воскликнул в ответ на вопрос одного придворного, каково ему жилось в Нижнем. «Благодарю вас, недурно, пил, ел и спал, как никогда. Но зачем все-таки я сам себя безвинно посадил на целую неделю в живой острог, хоть убейте, не понимаю». И вот сквозь стены этого-то живого острога однажды сумел пробраться к князю мужик, красавец с собой, открытое смелое лицо, соколиные глаза, в плечах косая сажень, и первым делом поклонился его сиятельству громаднейшим осетром. Даже привычные нижегородские знатоки ахнули при виде этой рыбины. «Ты что же это, подарок или взятку мне даешь?» – смеясь спросил князь. Он любил фамильярничать с низшими. «У тебя, наверное, есть какая-нибудь просьба?» «Есть», – спокойно сказал мужик. «Ах ты, разбойник! Как же ты смел подумать, что я беру?» «Все нонче берут, ваше сиятельство», — лукаво возразил мужик. «Дети малые, и то промаха не дают вон у нашего городничего мальчонка. 6-й год всего пошел пискляку, а как попадает с мамашенькой в гостиный двор, так игрушечные лавки хоть запирай, беспременно ухитриться, пузырь зацепить самую, что ни на есть, лучшую штуку. А ваше сиятельство, кажись,